а у моей матери было несколько колец. Она некоторые носила, но самый дорогой перстень никогда не надевала. Завернутый в шелковую бумагу, он хранился в большой коробке под стопкой писем и фотографий. По словам матери, перстень стоил целое состояние. Об этом она от своего отца слышала. «Береги его», — сказал он ей однажды, — «это целое состояние, хотя, по-моему, ничего особенного. Перстень как перстень, только с потрясающе красивым изумрудом». Я рассказала Лазарю об этом перстне. Дала ему понять, что наверняка он стоит больше 3000. А он мне: «Ладно, давай неси, там будет видно». «Да ты в своем уме?» — спрашиваю. «Он хранится в комнате матери? Если бы даже и в кухне, в жестянке с черным перцем, я все равно не притронусь к нему, пока не скажешь, как ты собираешься его выкупить». «Но это проще простого», — говорит он. «Ты же слышала? Старик обещал мне денег на москвич, если я сдам экзамен». «В таком случае сдавай экзамены и дело с концом». «Ну, на это уйдет 3 месяца, они держат меня в руках. Я должен плясать под их дудку, сбывать краденое барахло. Не сегодня-завтра меня могут накрыть». «Ну что ж, думаю, в эти 3 месяца мать едва ли обнаружит пропажу. Перестена вообще никогда не надевает. Разве станешь носить на руке целое состояние? Почему бы не сообщить тебе про этого Моню в милицию?» — спросил я без особой надежды. «Я, — говорит, — не предатель. И потом влипнет Мони, значит, и я влипну. Или ты думаешь, что за такие операции премию дают?» «А где гарантии, — спрашиваю я, — что по возвращении денег они вернут перстень? Об этом, — говорит, — не беспокойся. Все будет сделано по всем правилам. Ты давай неси кольцо, сперва надо поглядеть, стоит ли оно таких долгих разговоров». На другой день я принесла перстень и показала Лазарю. А он верно уже навел справки, как ценятся изумруды, потому что у него глаза на лоб полезли. «Да, эта штуковина, — говорит, — пожалуй, нас устроит. Но тут не обойтись без специалиста, чтобы все было чин-чинарем. Мы, — говорит, — свяжем тебя с одним человеком. Отнеси ему это колечко. Тебе надо убедиться, что оно попадет в надежные руки, что мы сможем взять его обратно». Бросив взгляд на зря сгоревшую сигарету, зажатую белыми тонкими пальцами, белыми, тонкими, но несколько неухоженными из-за домашней работы, Лиза бросает окурок в пепельницу и устремляет свои темные глаза на меня, как бы снова проверяя, слежу ли я за ее рассказом. Как не следить, из всех ее историй это особенно меня трогает. Так вот, встреча произошла на другой день, в докторском саду, когда этот сад бывает немноголюдным. Я сидела на скамейке одна, подошел и сел рядом человек, которого я узнала по описанию. Такой пожилой мужчина с седыми усиками, какие были в моде в прежние времена, с коричневым плащом на руке. «Славный нынче денек», — говорит он, хотя собирался дождь. Это был пароль. Я ответила: «Да, хороший денек». «А ну-ка показывайте, что вы там принесли. Только осторожно, незаметно придвиньте вашу руку к моей». И я придвинула. Он осмотрел перстень, прикрывая его полою плаща. Видно, нашел, что перстень неплох, потому что сказал: «Да, пожалуй, я смогу быть вам полезным». А у нас была такая договоренность: если он скажет, что сможет быть полезным, я оставляю у него перстень. Так что я уехала, и какое-то время дела шли неплохо. А потом Лазарь начал снова якшаться с ними и опять разболтался. Экзамен якобы отложил на осень. И, что самое главное, ни разу даже не заикнулся о перстне. Я с ужасом ждала, когда мать обнаружит пропажу. Одурачил меня этот мальчишка, но теперь я решила его одурачить. И однажды говорю ему: «Мы дали маху с тем перстнем. Мать через неделю уезжает на воды, и теперь-то наверняка обнаружит пропажу, и все полетит к чертям. Лучше мы взяли ожерелье». «Какое ожерелье?» — спрашивает Лазарь. «Тоже изумрудное, — отвечаю, — это из одного гарнитура. 12 камней, точно такие же, как в перстне, но что толку, если оно заперто?» «Так отопри, — говорит он, — велика важность». «Раз не велика важность, иди отпирай сам, и нечего прикидываться идиотом. Неужели не соображаешь, что прежде чем можно будет отпереть, мать должна уехать на воды? Перед тем, как уехать, она обычно прячет свои драгоценности и наверняка обнаружит, что перстня нет. Так что вначале она меня выгонит из дому, а потом сама уедет». «Да, — говорит, — ты права. Дело не шуточное. Надо все как следует обмозговать. И должно быть, в тот же вечер он обмозговал. Конечно, с их помощью, потому что, когда мы встретились на другой день в кафе кондитерской, что возле головных уборов, он приволок с собой Монь. Едва мы уселись, говорит, погляди-ка, что он тебе принес, пожалуй, сгодится для подмены. Монь принес какой-то перстень, честно говоря, дерьмовый. Мой отличался от него, как небо от земли. Лишь по форме они были похожи, так что, когда я завернула его в бумажку, на душе у меня стало немного спокойней. Может, мать не хватится? Я, конечно, рассчитывала, что мне вернут настоящий перстень. В этом был смысл моей задумки. Однако Лазарь сказал, нет, откуда взять столько денег, чтобы выкупить залог? И вообще, это сейчас не играет роли, так как ожерелье открывает новые возможности. Ты только поскорее волоки его, Лиза, вот тогда мы заживем. Так что вы ожерелье увели? Может, я и решилась бы на эту глупость, и смогла. Ваша матушка почувствовала что-то неладное? Нет, ожерелье просто-напросто не существовало. Ясно. Откуда у матери такое сокровище? Я решила прибегнуть к этой лжи с единственной целью — заставить Лазаря вернуть мне перстень. Но вместо того, чтобы получить перстень, я увязла пуще прежнего. Он ежедневно приставал ко мне, требовал, чтобы я как можно скорее выкрала ожерелье. Он всячески давил на меня, а я откладывала, пускай, мол, сперва мать уедет. А в это время и она на меня обрушилась, а обнаружила все-таки пропажу. Не знаю, как это произошло, только она тут же сообщила в милицию. Деваться некуда, надо было спасать человека. Я сказала, что будто бы взяла перстень поносить и потеряла. Мать, конечно, в истерику. Стала хвататься за сердце и рухнула на диван ее вечные штучки. Я ей принесла стакан воды и валерьянку, и как была в летнем платье, так и пошла, куда глаза глядят. Вернулась через несколько дней. Взять что-нибудь из белья. Но вместо белья мать вручила мне повестку. «Ступай, — теперь, — говорит, — сама выкручивайся. Посмотрим, как-то они поверят твоим россказням». Пришлось идти. Насчет перстня меня особенно не допрашивали, зато вытащили на свет прежнюю историю и снова принялись за старое. С каких пор и почему не работаешь? Что ж, говорю, найдите мне работу. Я пойду работать. И они нашли, только на другом краю света. Об этом я уже вам рассказывал. Мне стало не вмоготу. Бросила. Мать снова в обморок. Ей дала валерьянки и снова бега. Этот номер вы часто, похоже, выкидывали. Да, частенько, соглашается Лиза. Какая же польза была от этих побегов? Не думала я о пользе. Почему обязательно должна быть польза? Да, но если поступок не приносит пользы, какой смысл его повторять? Ну, кое-какая польза все-таки была, бормочет она, небрежно пожимая округлыми своими плечами. После каждого моего побега мать, бывало, до неузнаваемости размякнет. Родненькая, дитятка моя, радость моя. Ненадолго, правда, но все-таки размякает. Сбежать. Простейший и самый верный способ избавиться от всего и от всех. Вероятно, это вошло у нее в привычку. С детства, уже после первых домашних конфликтов. Может быть, преследуемого зайца такой примитивный рефлекторный порыв может спасти. Но в человеческом обществе, где существует удостоверение личности и прописка, проку от него немного. Бегство длится до определенного момента, до тех пор, пока тебя не сапают. «Это все?» — спрашиваю я. «Почти. Было у меня еще одно увлечение. Да неохота сейчас рассказывать. Это совсем другая история. И ваше увлечение меня не интересует. Я о другом». «Ну так это все тогда. Чего ж они теперь хотят от вас?» «Они теперь требуют перстень. Тот, который дал мне Мони. На самом деле им ожерелье спать не дает. Скажите, что его и не было». «Я говорила, не верит». «Получается, что ваши выдумки убедительнее вашей правды. Это вам решать», — произносит она с равнодушным видом. «Предложите им обмен. Они возвращают ваш перстень и забирают свой». «Предлагала, да они не такие дураки. У них теперь своя версия. Они не имеют никакого отношения к моему перстню. Вообще не знают, кому я его отдала и зачем. Самое скверное, что так оно все и есть. Они с самого начала так все подстроили. Может быть, вернем им деньги за перстень Мони, и делу конец? И на это они идут. Это, дескать, семейные реликвии или что-то там такое еще. Я же вам сказала, они тянутся к ожерелью. Они боятся не дотянуться до милиции. Вот ж нет. Они понимают, что я не пойду жаловаться. Кто прошел через чистилище, жаловаться не станет. А если бы я была из тех, кто жалуется, мне бы не пройти чистилище. И вам безразлично, что они считают вас дурой? Лиза смотрит на меня, как видно, решая, промолчать ли в ответ на мой комплимент. И лишь минуту спустя отвечает устало. Знаете, если бы то там, то сям не подались дураки, Тони, в этом мире некого было бы уважать. Она снова замолкает, а чуть позже говорит с ноткой оптимизма в голосе. Ладно, как-нибудь да выкарабкаюсь. Нет, в ней все-таки есть что-то симпатичное, в этой гусыне. Не столько в ее глупых историях, сколько в том, как она к ним относится. А относится она к ним именно как гусыня. Выйдет из воды на бережок, отряхнется и говорит, как ни в чем не бывало, а теперь пошли дальше. Ты сам ничего не любишь принимать близко к сердцу и не имеешь привычки изображать себя мучеником. Что-что, а уж это ты хорошо о себе выяснил. Никто ничего тебе не должен, потому что никто ничего тебе не обещал. И если ты не в долгу перед этим миром, то и он ничем тебе не обязан. Словом, вы квиты. И все-таки где-то там, на самом-самом дне, в самых тайных глубинах, шевелится у тебя мыслишка, что ты жертва. Неизвестно от чего и почему, но жертва. Несмотря на то, что все твои драмы, сваленные в одну кучу, вряд ли могут сравниться с тем, что эта гусыня пережила за каких-то 5 лет. Однако она вовсе не считает себя жертвой, не сетует на жизнь. Напротив, с невозмутимостью истинной гусыни она в очередной раз вылезает из болота, отряхивается и бодро произносит: «А теперь пошли дальше». Может быть, даже не спрашивая себя, куда. Скорее всего, к другому болоту. Ничего не поделаешь. Придется мне вмешаться в эту изумрудную аферу. Я, конечно, мог бы сказать, не впутывайте меня в эти ваши истории. Я не настроен заниматься глупостями. Но я этого не скажу. Наверное, потому что я начал просыпаться от спячки. Да и как не проснуться, когда тебя словно дубиной по голове огрели? Проснешься, если ты еще жив. Единственный след — адрес Лазаря. Но к чему он мне этот адрес? Да на черта он мне сдался, этот адрес, повторяю я про себя на другой день, обдумывая в одиночестве, как быть дальше. Они, как называет их Лиза, живут словно раковые больные. А твоя жизнь и вовсе не похожа на жизнь живого человека. Каждый по-своему с ума сходит. Какие у тебя основания мешать? Трудный вопрос. Ты мешаешь им, желая прийти на помощь ей. Но это не ответ, потому что тут же возникает следующий вопрос. А с какой стати ты должен ей помогать? Где сказано, что ты должен помогать кому-то? В Библии. Если ты получил однажды удар, может ли это служить тебе основанием лезть под новые удары? Один вопрос цепляется за другой. Они вяло, как бы по инерции, проплывают в сознании, не особенно даже тебя и задевая, так как решение ты уже принял. Принял еще до того, как сосредоточился над привычным вопросом. Какой смысл? Раз решение принято, вечером, прямо из редакции, я отправляюсь в Лозенец разыскивать чердак Лазаря. Адрес приводит меня к двухэтажному дому, ничем не примечательному. Внизу светятся 2 окна. По старому софийскому обычаю парадная дверь открыта, а на лестнице, по тому же обычаю, грязь и запустение. На чердаке я попадаю в тесный коридорчик с 3 дверями. При свете карманной зажигалки мне удается разглядеть на одной из них скромную табличку «Лазарь Симов, студент». Студент отсутствует. Две другие двери, вероятно, ведут в какие-то кладовки. Снизу слышится пальба, по телевидению передают фильм. Как сказал бы со вздохом Илиев, опять про войну. Какая досада. Против тематики телепередач я ничего не имею, но если на лестнице послышатся шаги, то при этом грохот едва ли их услышу. Притаившись в дальнем углу темного коридорчика, я замираю в ожидании. Отец, как ты сказал, если ты не наделен железной волей, то, по крайней мере, упрямство тебе не занимать. Дай бог. Стоило мне подумать, что ждать, верно, придется долго, как дверь со стороны лестницы распахивается, и на каменный пол коридорчика падает длинный светлый прямоугольник. К счастью, он не достигает моих ног. Затем в нем возникает длинная тонкая тень. Тень передвигается по светлому полю прямоугольника. Слышится звук отпираемого замка. «Войдем вместе», — предупреждаю я хозяина, очутившись позади него, и без лишнего шума люди смотрят телевизор. Лица Белобрысова мне не видать, но я подозреваю, что оно сейчас не слишком приветливо. «Включите свет и закройте дверь». Он машинально выполняет мой приказ и, как видно, собирается что-то спросить, но я, крепко взяв его за горло, требую никаких вопросов. Вопросы буду задавать я. У меня нет ни малейшего намерения его душить. Только этого мне не хватало душить людей. Но скромный мой опыт подсказывает, что пока на такого паршивца не нагонишь страху, по-человечески он разговаривать не будет. Так что, нагнав на него страху, я перехожу к допросу. Результат поистине жалкий. Лазарь ничего не знает ни о нападении возле Славии, ни того, кто в нем принимал участие. Кому вы пошли звонить? Мони, мы договорились, как придет Лиза, я тут же ему позвоню. И что же, сказал Мони, если она с тем испаряйся, об остальном я сам позабочусь. Куда вы звонили, Мони? К нему домой. Врешь. После дополнительного воздействия на психику и на горло собеседника мне удается установить, что Мони ждал его на ближайшей улочке, неподалеку от Слаи, и что с недавнего времени он живет в каком-то гараже. «Не подумай с ним связываться», — предупреждаю я. «И учти, отныне любое своеволие дорого тебе обойдется, ясно?» Безвольный мальчишка. Его лоб и верхняя губа покрылись капельками пота, глаза смотрят уже не нагло, жалко, низкий хрипловатый голос дрожит. От всего его героического облика ничего не осталось, кроме кожаной куртки. Гараж всего в двух кварталах отсюда. Низкая пристройка во дворе какого-то неказистого домишки. В задней части пристройки светятся оконцы, занавешенные пергаментной бумагой. Я тихо барабаню пальцами по стеклу, словно бы в бубен, точь-в-точь, как советовал Лазарь. И замираю у входа в гараж. В тот момент, когда дверь начинает приоткрываться, я хватаю хозяина за грудки. «Прими-ка, должок», — бросаю я вместо объяснений. «Эй, сколько можно?» — спрашивает, и не без основания, Мони. «Ты уже расквасил мне нос когда-то?» Дальнейший разговор переносится в комнатенку в глубине гаража, чуть больше клозета. Она все же пригодна для короткого делового диалога. По сравнению с Лазарем, Мони кажется хилым, но гораздо более хладнокровным и умным. «У меня достаточно данных о твоей милости. А сейчас, видимо, поступит и дополнительные. Смею заверить, 5 лет тебе гарантированы, — заверяю я Мони. Однако, учитывая, что я не служу в милиции, брать тебя я не буду. При одном условии. Раз и навсегда оставьте в покое эту женщину. Но это проще простого. Это зависит не только от тебя. Ну, насколько зависит, полдела меня не устраивает, — предупреждаю я. Мне надо потолковать с остальными». Вначале Мони пытается убедить меня, что слово «остальные» ничего ему не говорит. Дескать, никаких остальных он не знает, но когда до его сознания доходит, что подобные увертки не принесут ему ничего, кроме телесных повреждений, он вынужден признать, все зависит от Киро. Как его найти? Этого Киро. Мрачное выражение сменяется у Мони каким-то подобием доброжелательной улыбки. «Слушай, ты вроде бы культурный человек. Чего ты суешься под затрещины? Да будь у меня желание с тобой расквитаться, я бы сам толкнул тебя в нежные объятия Киро, пусть бы он снял с тебя мерку. Но ты, приятель Жоржа, у нас общие знакомые. Послушай доброго совета. Сиди-ка ты, милый, и не рыпайся, не накликай беду на свою голову». «Весьма тронут, киваю я. И все-таки давай адрес, и по возможности настоящий». Мони неохотно сообщает адрес. «Кто из этих троих Киро?» — спрашиваю я на всякий случай. Доброжелательная ухмылка Мони становится насмешливой. «Ну ты же культурный человек, Павлов. Неужели ты не усек, что те трое статисты?» «А теперь садись и пиши, требуя». Он оторопело смотрит мне в лицо. «Что писать?» «Расписку. О том, что гражданка Елизавета Димова возвратила тебе деньги за пястень». «На кой она тебе расписка? Я ей все прощаю». «Прощаешь? Эш, нашли, дурочку. Сказано тебе. Садись и пиши». Спрятав в карман клочок бумаги с нацарапанной на нем распиской, я предупреждаю Мони, чтобы он не подумал связаться с Киро, и спешу по указанному адресу. Лишь в самом начале этой небольшой и темной улочки горит фонарь, а дальше полнейший мрак. Я двигаюсь медленно, не столько опасаясь засады, сколько боясь сломать ногу. По старой софийской традиции тротуар основательно разбит. Нужный мне номер висит на низком дощатом заборе. На дворе одноэтажная барачного типа постройка с двумя темными окнами. Дверь должна быть с другой стороны. Бесшумно открыв деревянную калитку, я иду по неровной булыжной дорожке. Медленно обогнув фасад, пробираюсь вдоль стены. Еще два окна, тоже темные. Дверь действительно с другой стороны, только ее обнаружить мне не удается. В тот момент, когда я достигаю угла дома, моя голова взрывается. Меня охватывает странное чувство невесомости, и перед взглядом моим открываются вдруг невероятные, необозримые сияния нашей родной галактики.